Часть вторая. Башня и маятник. Ярмарка. Один. Идти на весеннюю ярмарку Филиппа уговаривали всем домом. «Там будет, ох, как интересно! Даже я, старая, иду!» — постановая убеждала бабушка и держалась за поясницу. «Что за дети нынешние, прости господи! Ничего им не надо, ни пряников, ни каруселей!» Нынешнее дитя оттопыривало губу. «Ай да, Филя!» — гудел отец. «Мы там с тобой в электронные шахматы сыграем, будет такой аттракцион!» «Ты же не умеешь в электронные!» «А ты поучишь батьку!» «Ты все равно уйдешь пиво пить!» «Ну и... а потом в шахматы!» «Не пойду!» А между прочим, глядя в пространство, и будто даже не для Филиппа, а просто так, задумчиво произнесла мама. «Будут, говорят, новые игрушки со стеклянного завода. Целые городки в табакерке». «У вас допросишься. В прошлый раз обещали вечный фонарик. А что было?» «Но если не продавали?» «Во-во, и сейчас так скажете». Мама потеряла терпение, после чего была приглашена соседка Лизавета, 13 лет, сокращенно Лиз. «Дурень», — сказала Лиз, — «все же идут. И ежики». «Вот бал... Извини, но ты же знаешь, что ежики вернулся с мамой домой, на полуостров». «Ничего я не знаю», — искренне огорчился Филипп. «Как вернулся? Туннель же заблокирован». «Для кого?» «Для пограничников». Филипп засопел, досадуя на себя за глупость. «Пойдем, а?» — мягко сказала Лиз. «Что ты дома-то будешь делать, когда останешься?» «Буду на стадионе змея запускать». «Один? А чего?» Этого-то все и боялись. Оставить Филиппа одного — значит не радоваться ярмарке, как все люди, а быть на нерве. Думать, не выкинул ли он опять какой-нибудь фокус. Талантов на фокусы у третьеклассника Филиппа Кукушкина больше, чем надо. «Нам без тебя на ярмарке будет скучно», — с ненатуральной сладостью в голосе сообщила Лиз. «Да? А кто меня чехлом от зонтика лупил? Не было тогда скучно? А все смотрели, даже не заступились. Рэм заступился, и ежики». «Это потом, когда ты три раза меня...» Филипп засопел опять, громче и серьезней. Лиз насупленно сказал: «Что старое вспоминать? А зонтик, думаешь, не жалко? Нашел, из чего парашют делать». «Зонтик ей жалко, а человека...» «Ну, с человеком же ничего не случилось. А зонтик...» «А тебе хотелось, чтобы наоборот...» Злорадно подытожил Филипп. «Нормальные-то люди радуются, когда человек спасся, а она чехлом...» «Палкой надо было», — в сердцах сказала мама. «Да? Ну и идите на свою ярмарку». «И чего обижаете друг друга-то?» — стала мирить всех бабушка. «Перед праздником. Хорошо ли? Пойдем, Филюшка, с нами. А я тебе для этого дня рубашку новую пошью. Вот гляди-ка, материал какой. Все смотреть на тебя будут, да радоваться». На стол с шорохом лег отрез пунцового ситца. Роскошного, с отпечатанными на нем желтыми и белыми монетами. Разной величины, разных стран и времен. Были тут франки, динары, пфениги, рубли, талеры, доллары, песо. И совсем непонятные дырчатые денежки с иероглифами. И на них, на монетах, львы, орлы, корабли, всякие портреты, слоны, гербы и даже кенгуру. И, конечно, цифры и названия стран. Ну, прямо коллекция. «А?» — улыбнулась бабушка. «Вот будет рубашка. А хочешь целый костюмчик летний?» Филипп раздумчиво склонил черную кудлатую голову. Облизал перепачканные чем-то губы. «Ну, ладно. Костюм. С брюками». «Спятил», — сказала Лиз. «Из такой материи брюки?» «Это он, чтобы колени не мыть перед ярмаркой», — разъяснила мама. «Он их все равно никогда не моет». Филипп не реагировал на эти безответственные заявления. Его холодное молчание было яснее слов. Я, мол, сказал свои условия, а дальше как хотите. «Ох, да ладно вам», — решила бабушка. «Пускай, коли ребенку хочется». Так и получилось, что на ярмарку Филипп отправился в красной с монетами рубахе и таких же великолепных брюках, отороченных к тому же черным блестящим шелком с перламутровыми пуговками. У всех попутчиков этот наряд вызывал изумленные взгляды и порой шумные высказывания, в основном одобрительные. Попутчиков оказалось немало. Почти все население Лугового, растянувшись по неширокому асфальту, шагало на ярмарку. Можно было ехать на автобусе по недалекому отсюда шоссе, но до Гусиных лугов всего-то 3 километра, а майская погода стояла, ну, просто лето красное. Вот и двигались пешком. К асфальту ручейками-притоками сбегались проселки и тропинки. От хуторов, от ближней деревни Горенки, от села Стародубово, которое северным краем смыкается с поселком Луговым. Сам-то Луговой появился здесь не так давно, 10 лет назад. Сперва, по соглашению с местными властями, 2 приезжих инженера поставили среди лопуховой пустоши энергосборник и радарный импульсатор. Зачем это, никто особо не спрашивал. Эксперимент, наука. Главное, что станция платила совету ближнего районного городка с красивым названием Соловьи положенное отчисление. Потом появились вокруг радара домики и лаборатории. И понемногу стало выясняться, что инженеры и другое население здесь не приезжие, а скорее ссыльные. Всякими неправдами их, судя по всему, срывали с насиженных мест и перебрасывали в этот небогатый и не очень развитый край. Где эти насиженные места, никто представить точно не мог. В местных учебниках географии таких названий не значилось. За какие грехи этих людей разлучались с детьми или семьями, тоже было неясно. Зато ясно было, что люди хорошие, работа их местному населению не вредит, а сами они приносят всякую пользу. Поставили в Стародубове хорошую школу и дали учителей. Открыли больницу с такой хитрой аппаратурой, какой не то что в Соловьях, но и в далекой отсюда столице не увидишь.